А может, это уже бред? Сиди! Громко сказал Баклаков и пополз за пистолетом. Рюкзак не развязывался. Он перерезал шнуровку, вынул пистолет и передернул, загоняя патрон. Заяц все так же сидел на месте. Сергей поднял пистолет обеими руками и долго водил его. Ствол прыгал от зайца на метр в ту и другую сторону. Заяц сидел неподвижно, и косые ведьмины глаза его жутковато поблескивали. Баклаков закусил губу, остановил ствол и нажал спуск. Оглушительно грохнуло, и дымящаяся гильза упала рядом с ним. Заяц сбился на снегу, сучил длинными ногами. «Врешь, товарищ Щенков!» – пробормотал Баклаков. Взял зайца за мягкие теплые уши и отнес в палатку. Он кое-как ободрал зайца длинным ножом и стал есть теплые кусочки мяса, стараясь тщательно прожевывать их. Так он съел всю заднюю часть зайца. Затем Баклаков выкинул оставшиеся окровавленные, облепленные волосом куски мяса из палатки и снова лег, прижал подбородок к коленям. Ему не было холодно, только он все время поднимался наверх по крутому и рыхлому песчаному склону. Песок осыпался, и он оказывался внизу и снова полз. Песок был серый, свинцового цвета. «Мое время впереди, товарищ Щенков!» — шептал Баклаков, поднимаясь по серому склону. «Ты нас, вятских, не знаешь. Где надо, мы буравом винтимся, где плечом шибанем, где на цыпочках прокрадемся, где дураками прикинемся. Мы, вятские, все такие». Пятое. Старый человек по имени Кьяя сидел на заснеженном тундровом пригорке в странной позе. Плотно сомкнутые ноги были вытянуты перпендикулярно туловищу. Европеец не высидел бы подобным образом и 5 минут. Но Кьяя поза не доставляла затруднения. Привык с детства. Считалось, что так лучше всего отдыхают ноги и позвоночник. Снег, падавший на плечи и непокрытую голову, также не мешал ему. Более того, снег напоминал, что скоро придет зима, лучшее время для пастуха. Подумав о зиме, Кьяя шевельнул плечами, руки выскользнули из широких рукавов вовнутрь меховой рубашки. Тепло, уютно. Он втянул ноздрями холодный влажный воздух. Запах дыма исчез. Снег потушил верховой пожар. Остались гореть лишь торфяные ямы. Но чтобы загасить их, требуется затяжной дождь. Потом в эти ямы будут проваливаться и ломать ноги олени. Потом их затянет льдом. Стадо лежало спокойно. В первый день снегопада, избавившись от комаров и жары, олени паслись почти круглосуточно. Он специально заранее пригнал их сюда, на невыбитое, но маленькое пастбище. Пастбища хватит на неделю, как раз до новых комаров. Подумав об этом, Кьяя удовлетворенно хмыкнул. На старости лет он угадывал предстоящую погоду почти безошибочно и потому выбирал точное место для стада. Сейчас стадо спокойно лежит, набирает вес, а он спокойно, не тратя сил, сидит на пригорке. Он снова обманул старость. Кьяя думал о времени. Когда он думал о веренице прожитых лет, о том времени, когда не было еще самого Кьяя, но уже был отец, а еще более ранним, когда не было и отца, но был народ Кьяя, он всегда представлял себе вереницу холмов в тундре. Холмы в аналогии Кьяя были событиями, которые в сущности составляют время. Без событий нет времени. Этак я и знал твердо.